Глава 14. Ну, заяц, погоди. На следующий день у ворот школы я обнаружил лобастый Рафик скорой помощи. Пожилой водитель в синей спецовке задумчиво курил, облокотившись на боковую дверцу машины. Медицинская бригада, я так понял, была внутри здания. Как говорилось в известном мультфильме, ну, что у нас еще плохого? Атмосфера школьного вестибюля оставляла стойкое ощущение хаоса растревоженного муравейника. Вдали какая-то бестолковая беготня по гулким коридорам, со стороны столовой кого-то звали во весь голос, возле входа на лестничную клетку кого-то злобно с надрывом отчитывали. Видно было, как дальше по коридору дородные тетушки, именуемые в быту учительницами, отчаянно пытались загнать в класс взбудораженное школьное сообщество, а сообщество, в свою очередь, почуяв слабину административного нажима, ловко просачивалось сквозь беспомощно распахнутые руки и с азартом добавляло очередную шумную лепту в благородное дело всеобщей неразберихи. В элитной школе имел место ничем не прикрытый, суровый и безнадежный элитный бардак. «Пять глаз, что случилось-то?» Поинтересовался я у технички, сдергивая с себя пальто около вешалок гардероба. «Что за бешеная муха тут всех перекусала?» «Деточка наша упала», — схлипнула тетя Глаша. «Светочка черешня». «Как упала?» «Да вот так бежала и упала. Ключицу вроде бы сломала». «Ничего себе!» Кто помнит, черешня — гордость нашей школы по акробатике. У нее серьезные взрослые достижения в неполные 9 лет. И, кажется, я могу представить себе, что там случилось. Дело в том, что, как я уже краем мысли упоминал раньше, наши элитные мальчики, мажористые сыночки городской аристократии, странным образом не взлюбили юную спортсменку, причем с первого же дня. И хоть присутствовала она на уроках довольно редко, как правило, первые 2-3 часа, стайка оголтелых элитных дебилов считала своим долгом все же изыскать время в своем напряженном графике, чтобы погонять юное дарование по длинным и скользким коридорам школы с целью зажать звезду в угол и типа напинать этой зазнайки, дабы и нечего тут. Светка обычно легко уходила от дилетантской погони, и порой мне даже казалось, что ей самой отчасти нравятся эти безумные гонки. Своеобразный знак внимания и символ признания спортивных заслуг. Короче, нашли друг друга два взаимоисключающих начала. А сегодня утром, по всей видимости, наша гимнастка все же не рассчитала набранной скорости и не учла поправки на предательские свойства свежевымытого линолеума. Вон даже сейчас заметно, как блестят полы. Лунная дорожка, блин. Получается, излишне самоуверенная девчонка поскользнулась на бегу, упала и, скорее всего, врезалась ключицей в угол откоса дверного проема. Как-то так. Всю эту реконструкцию происшествия я моделировал на автомате, совершенно без напряжения и дополнительных усилий. Образно говоря, мой процессор в черепной коробке работал в фоновом режиме, в то время пока основной аппарат неторопливо перемещался в сторону родного класса. Продолжая модную цифровую терминологию, приоритетной процедурой мозговой обработки данных постепенно, но безоговорочно становилась звенящая в моей башке тревога, каким-то образом связанная с мистической женщиной, так похожей на английскую принцессу. Ведь призрачная фея по имени Диана Сергеевна мне свою волшебную брехню как раз про черешню втирала. Типа едет она вместе со мной учиться в... куда там? В Германию вроде. И что это такое? Совпадение? Случайность? Все-таки права моя мамуля. Играть надо от минуса, от худшего варианта. Хотя и прямой связи между утренним происшествием и фальшивой принцессой я пока не наблюдаю. Суслика не видно, но он наверняка там есть. Ну а если его там нет, даже лучше. Перебдел, значит. Но откуда тогда этот знакомый до боли сигнал тревоги в глубине сознания? «Караваев, ты почему опаздываешь? Звонка не слышал?» Я остановился и рассеянно поднял голову. «Классная. Всех особей в вольер уже загнала и угомонила, остался только один слабо управляемый примат. Наша строгая и принципиальная Нина Степановна. Стоит в дверях класса, словно титан на грани двух миров. Унылый мир первого урока. что там чтение, кажется, и вожделенный мир счастливых и свободных людей, который со звоном схлопнется сейчас у меня за спиной, достаточно сделать всего лишь один шаг. Нина Степановна! Я слегка расфокусировал взгляд и придал ракурс печали собственной физиономии. Что-то живот у меня болит с самого утра, что характерно. Классная недоверчиво прищурилась. Я слегка еще добавил драматургии, для чего совершил пару еле видимых, но без всякого сомнения заметных судорожно-глотательных движений гортанью, подержал руку возле рта, вздохнул и продолжил арию слегка отравленного восточного гостя. Зря я, наверное, вчера снег ел на горке. Мало ли у нас всюду собачек да кошечек там разных. Как бы глистов не подцепить. И еще чуточку предрвотных симптомов. Подозрительности во взгляде классной руководительницы слегка убавилось за счет наплыва справедливого возмущения и назидательной строгости. «Снег ел! Ты в своем уме, Караваев? Ты же большой уже мальчик, второклассник! О чем думал? Что же вы за бестолочи такие?» А это уже не педагогично, между прочим. Впрочем, талант современного педагога не в том, чтобы избегать ошибок, а в том, чтобы начальство про эти ошибки не узнало. И родители, разумеется. Хотя этих всегда можно переубедить. Ребенку-то кто поверит? «Ой-ой-ой!» — схватился я руками за живот. «Колет что-то в этой, в самой, в зоне эпигастрия. А у меня просто мама, медсестра, блин, она меня прибьет за нарушение работы желудочно-кишечного тракта. А ну, ступай в медпункт, немедленно!» Будто я возражаю. «И жди меня там, никуда не уходи. Урок закончится, я приду». А это уж, как говорится, пути Господни. А они, на секундочку, неисповедимы. Полусогнувшись и символизируя собой боль мира, я посеменил в сторону вестибюля. Там у нас медпункт. Классная еще чуть-чуть посверлила взглядом мою поникшую спину и скрылась, наконец, за дверью. Моя спина выпрямилась, и боль прошла. В медпункт я все же загляну. Думаю, если скорая пока здесь, а ее видно из окна, значит, Светку пока еще не увезли. Кроме как в медпункте, нигде она быть сейчас не может. Зачем она мне? Черт ее знает. Все эти порывы связать несвязуемое и распихать негабаритное, бессистемны и алогичны. Тем не менее, хочу посмотреть на больную собственными глазами. Нет ли тут очередной мистификации? Впрочем, надо сказать, в мистику я не верю. То есть абсолютно и категорически, со всей страстью прожженного материалиста. Вся эта истерия по поводу самых разнообразных чудес света, будь то НЛО, Бермуды, вампиры и всякие прочие лохнесские чудовища, мне чужда и непонятна. Сам лично не видел, значит, уже не стопроцентная гарантия существования каких бы то ни было полтергейстов. Понимаю, позиция слегка упрощенная, зато жесткая, надежная и беспроигрышная. Мне возразят, скажем, цепочку ДНК ты тоже никогда не видел. Разве что схематично. Ее тоже нет, как и летучего голландца? Демагогия и словоблудие. Вопросами генетики занимаются сотни тысяч ученых во всем мире, а про корабль-призрак пишут лишь писатели-фантасты. Или просто сказочники, с уровнем убедительности, зависящим только от их собственных способностей. Люди с пещерных времен живут мифами и легендами. А вот научный прогресс стал реализовываться все же некоторым образом чуть позже. И парадокс лишь в том, что без художественной фантазии он просто захерел бы. Это факт. Сначала сказочники придумали ковер-самолет, а потом появились летательные аппараты тяжелее воздуха, аэропланы. Со всеми вытекающими последствиями, которые сказочникам даже не снились. Сначала Емеля катался на печи, а сегодня все емели поголовно автомобили даже роскошью не считают. Средство передвижения, стало быть, и точка. Только вот проблемка есть. Как в живой природе существуют цветы-пустоцветы, так и в человеческой мифологии в последние века буйным цветом замельтешили придумки да фантазии, имеющие в своей основе абсолютно бессмысленное, а порой даже и деструктивное наполнение. Сейчас это называется разовый хайп. И есть у меня подозрение, что все эти пустоцветы большей частью ангажированы и не бескорыстны. Давайте-ка опять вернемся к лохнесскому чудовищу. Какой прок от этой придумки для прогресса человеческой цивилизации? Да никакого. Субмарины и батискафы уже придуманы, и прибыль от этой легенды достается лишь местным турфирмам в Шотландии, да редакциям желтой прессы. Разве не так? Только не надо мне с пеной у рта доказывать, что это чудовище все же существует. А с ним в обнимку и разные там бигфуты, чупакабры, агапоги и всякие прочие лешие да кикиморы. Вы лично всех этих зверей видели? Руками их трогали, рискуя остаться без пальцев? Слюну на тест ДНК у них брали? Нет? До свидания. И такой у меня подход абсолютно ко всем необъяснимым явлениям. Рассказать можно все, что угодно. В этом смысле человек действительно венец творения. Врунов, подобных ему, в живой природе нет, и, надо думать, не скоро будет, по крайней мере, на этой планете. А порой бывает, что даже рассказчик искренне верит в то, что сам же и накручивает на доверчивые уши окружающих. И я понимаю, как это происходит. Был у меня случай в бытность моего посещения, не поверите, детского сада. Да-да, как ни странно, я хорошо помню те благословенные времена, хоть и не радующие душу излишней свободой передвижения. Так вот, дело было, не надо ржать, в тихий час. Завсегдатые той детсадовской тусовки сей элемент распорядка дня ненавидят искренне, отчаянно и безнадежно. Переход из активной фазы в спящее состояние редко кому давался легко и без эксцессов. А строжайший запрет на всякого рода общение с себе подобными и всякое прочее шумопроизведение в те тягостные минуты дополнительного удовольствия, как вы понимаете, почтенной малолетней публике особо не прибавлял. И случилось как-то со мной следующее. Извертевшись в душной постели, как полагается, согласно рекомендациям мудрых воспитательниц с плотно зажмуренными глазами, отчаявшись уже с легкой душой встретить долгожданный и быстро оканчивающийся пробуждением дневной сон, я, чувствуя себя чуть ли не бунтарем-одиночкой, в какой-то момент демонстративно отбросил одеяло прочь и в наглую распахнул глаза, по принципу «А, гори оно все!» И тут же со мной произошло чудо! Аллилуйя! Свет, бьющий в детскую спальню из огромных окон, вдруг стремительно стал таять, оставляя место накатывающему из щелей тревожному мраку. Тугой сквозняк, взявшись из ниоткуда, принес долгожданную прохладу, остудив легким дуновением беспокойное чело, а на противоположной стене, верхней ее половине, окрашенной, как водится, и звездкой в белые тона, вдруг вспыхнуло яркое пятно света, словно от луча прожектора в автобусе кинопередвижки «Малютка», который приезжал сегодня утром в наше почтенное заведение. А в этом волшебном пятне, вот сейчас рассказываю и вновь чувствую, как побежала дрожь по телу, на животном уровне, надо полагать, как и тогда, в те суровые неполные 4 года. В том самом чудном пятне, верьте, не верьте, волк из мультика «Ну, погоди!». Страшно? А я тогда чуть не описался от переизбытка эмоций. Глянул на меня этот монстр, строго пожевал кривую беломорину белоснежными клыками и грозно погрозил когтистым пальцем серо-голубого цвета, а потом вдруг нырнул ласточкой во мрак. Между прочим, в мою сторону. Помню, как я тогда в полуобморочном состоянии мигом спрятался под одеялом, и все-таки пара капель, по-моему, выскочила. Я не знал, что и думать. Впрочем, думать было и не обязательно, так как кошмар закончился на удивление быстро, трясучкой за плечо. Не особо церемонясь, воспитательница энергично будила своих подопечных. И что скажете? Рождение новой легенды? Появление мультяшного мессии или «Здравствуйте, санитары»? То-то и оно. На мое счастье, с молодых ногтей я был критично настроен к окружающей действительности. Материалистично. На эмпирическом ощущении. Я понял, что мне это приснилось. Не суть, что очень реально все выглядело. Бывает. С возрастом я понял, что сны случаются разные. Даже бывают и наяву. И не у таких циников-эмпириков, как я. Бывает, что встречаются и излишне доверчивые люди. И вот поди докажи такому романтику-энтузиасту, что длинная шея мифического чудовища с мерзкой ухмыляющейся рожей на конце ему только привиделась. Как раз тогда, когда на берегу живописного озера Лох-Несс он со вкусом добивал 300-ку своего шотландского пойла. Замахаешься доказывать. А там и ушлый владелец отеля тут как тут, и он, как выясняется, тоже когда-то что-то подобное тут видел в пустынных водах. Ей-ей! И здравствуй, миф! Очередной пустоцвет фальшивка. А нам нас понятен? Так что с мистикой я не дружу. До последнего времени. Впрочем, мое появление в детском теле, скорее всего, тоже имеет вполне материалистическое объяснение. Просто я пока о нем ничего не знаю. Не вижу цепочки ДНК. Пока не вижу. Как суслика и очередных чудовищ в пятне света на стене. На свое счастье. Кстати, а почему уже минут 10, как стою перед дверью в медпункт, думаю о всякой херне и не решаюсь заглянуть внутрь? Что со мной? Что за детские страхи? Ну, погоди. Я нахмурился. Потом набычился упрямо и дернул дверную ручку на себя, что называется, по-славянски мотнув головой. Ну, где тут чудовище из мультфильма? Стройная женщина-врач, склонившаяся над кушеткой, выпрямилась и оглянулась на звук открывающейся двери. Заказывали чудовищ? Искали мистическую связь газона с невидимым сусликом? Говорю же, не напрасно звенело у меня в мозгах все утро. Ну, заяц, погоди. Чудовища оказались на местах, и вновь эти монстры собирались задрать свои истинно серые пальцы с длинным когтем в мою сторону. Просто врачом, которая только что оказывала медицинскую помощь раненой акробатке и теперь с интересом разглядывала оторопевшего меня, оказалась Диана Сергеевна. В недавнем прошлом какой-то там специалист городского отдела образования и культуры, по версии Хейфица. Быстро же она переквалифицировалась. Так и хочется сказать «упс».